Братья и сестры, очень рад, что могу здесь находиться вместе с вами на молодежном общении. И мне вспомнился один пример из детства. А тема такая. «Входите тесными вратами», а 14 стих. «Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Вот про узкий путь хотел рассказать. В нашей церкви такая была хорошая традиция, она и есть, помогать там верующим по уборке дома. Одна верующая старица у нас такая была, инвалид. И как у нее получилась такая ситуация очень неприятная. Плохо себя как-то вела, плохо обращалась с родителями, какой-то потеряла смысл жизни в своей. И такое у нее решение, чтобы покончить жизнь самоубийством. 18 лет она решила вот это сделать, легла под поезд на рельсы и хотела жизнь уже как бы покончить своей. Но две ноги она потеряла, осталась на всю жизнь инвалидом, спасли ее. И вот как-то в ее жизни она повстречалась с верующими, покаялась, обрела жизнь вечную. И у нашей молодежи, как бы, когда я еще маленький был, такая была добрая традиция, и вот ее навещали с уборкой помещения. И вот папа вот этот момент как бы организовал, и взяли также и меня с собой. Взяли меня, я в школе еще не учился, но вот так вот желал с ними так побыть, чем-то мог помочь. Собрались, машин еще в то время не было так особо, недалеко было ехать в нашем городе, сели на автобус и поехали. Я так примерно ориентировочно знал, где вот эта сестра жила. Несколько раз у ней был с папой. И так как-то не сориентировался, на одну установку раньше вышел. Вышел, оглянулся, никого наших нету. Двери закрылись, автобус, и дальше поехал автобус, а я один остался. Думаю, как, куда идти? Примерно знал, вот здесь вот парк, и вот надо куда-то вот здесь вот идти. Вышел в парк, смотрю, две дороги. Одна большая, асфальтированная, по центру парка идет, а другая маленечко влево так вот уходит, узенькая такая и между деревьев. И у меня в детском сознании, какой дорогой идти? Думаю, наверное, пойду я узкой дорогой, она идет в жизнь вечную, она идет к Богу. Наверное, может быть, что-то у меня получится, может быть, меня найдут или еще что-то. Прошел немножко расстояние, смотрю, навстречу идет сестра. Ева говорит, мы тебя потеряли, говорю, а я вас потерял. И вот так вот повстречались, и меня нашли, как-то и дальше пошел. Просто хотелось как бы вот этим примером, что большой плюс, когда мы вот в христианских семьях живем, знаем, какой узкий путь, какой широкий путь. И вот в детском сознании, когда все это остается, оно и в жизни нам помогает избирать узкий путь, потому что он идет в жизнь вечную. Аминь.